Глава 6. Мита Эшин. Зажатая среди адамантиевых стен, энергия опустошения Гернитауна вырвалась за его пределы, но в основном ушла вверх. А над Гернитауном раскинулся Каспсил. Мита вернулась на нижние этажи города, переполненная мрачными предчувствиями и страхом. Псионический резонанс убитой женщины, призрачная тень, которую она ощутила, тронула ее до глубины души. Вместе с сержантом Варитенсом они поспешили доложить каждый своему начальству об обстоятельствах убийства. Расталкивая сервиторов и акалитов-техников, Мита направилась к коммуникационной консоли. Ее всю трясло от недавно пережитого. И девушка была готова немедленно высказать все, что думает инквизитору Каустусу. Именно в этот момент раздался первый удар землетрясения. Оно некоторым образом и спасло Миту. Учитывая, что система связи Улья состояла из миллионов кабелей, склонных к электромагнитным наводкам, а также шум и толкотню, царящие в помещении, Мита опасалась, что тихий голос Каустуса будет практически не разобрать. Так и случилось, однако понять реакцию инквизитора на сообщение можно было и без звука. Несмотря на подробное описание места убийства, Каустус проявил минимум интереса. Его больше интересовало, почему Арадай настоял на личном визите Миты. Простыми словами, ей было трудно это описать. «Осквернение! Нечто дикарское, милорд, и дикарское, вы говорите!» Резкий тон инквизитора ограничил с презрением. «В подуле! Не могу вообразить себе такое!» Мита буквально увидела, как он гневно вращает глазами. «Милорд, я... Возможно, вам это покажется неважным, а мое отношение к этому вопросу смешным, но...» «Мне это не кажется, девочка. Это уже смешно. Более того, вы тратите мое время. Надо же, убийство в подуле!» «Вы — служитель Инквизиции, а не занюханный юрист, которого посылают расследовать любое правонарушение!» Инквизитор расходился не на шутку. Мита ясно воображала, как он постукивает пальцами по кончику своего отполированного клыка. «В будущем предписываю вам не обременять меня каждой мелочью и...» «Но, милорд, я вновь ощутила тьму. Это словно висящее облако. Тень варпа!» Медная трубка связи, выполненная в форме разинувшей рот рыбы, затихла. Мита неуверенно посмотрела на нее. Неужели Каустус оборвал связь? «Милорд?» Когда инквизитор вновь заговорил, его голос был холоден. «Вы больше никогда не перебьете меня. Вам это ясно, дорогая?» Живот девушки мгновенно занемел. «Конечно, милорд, извините меня». «Дитя, мое терпение имеет границы. Не стоит их испытывать». «Мне действительно жаль, милорд, но только...» Она постаралась подобрать нужные слова, однако вид мертвого тела, плавающего в собственной крови, вновь возник в сознании. Пустые глаза трупа — это просто туннели, ведущие в царство теней. Мита была уверена в своем предчувствии. Но что она может рассказать? Во имя трона еще недавно она была необычайно уверена. Но теперь, когда надо было это объяснить, она боялась показаться смешной, мелодраматичной, излишне нервной. Но те слова... «Адео море сервус император фиктус, аве доминус нокс». Слова, наполнившие ее такой неуверенностью, сочившиеся страхом, заставившие ее онеметь там, в Каспсиле, повелевавшие немедленно поставить в известность хозяина. Она должна все рассказать. Должна любой ценой. В центре контроля, глядя на переговорную трубку, Мита задержала дыхание, постаралась сосредоточиться и произнесла официальным тоном. «Инквизитор, я уверена, что в пределах Улья существует заражение». На этот раз пауза была долгой. Когда Каустус заговорил вновь, он почти шептал. Эшин напрягла слух, чтобы разобрать хоть слово. «Хаос? — прошептал инквизитор. «Вы думаете, этот город дал приют хаосу?» Мита подавила подступившую на миг дурноту и покрепче вцепилась в трубку. «Да, милорд», — уверенным тоном ответила она, — «или что-то подобное, спаси император». «Дознаватель Эшин», — наконец вздохнул Каустус, и Мите показалось, что в ледяной тон вплелись новые нотки, которые она никогда не слышала от него прежде. «Мы — слуги Орда Ксенос. Мы прибыли в этот мир для обнаружения раковой опухоли, которой является ксенофилия. Это курс, которым мы неизменно следуем. Но вы молоды, дознаватель. Уже служили двум хозяевам. Вам не хватает последовательности. Вам не хватает опыта. У вас мало навыков в обнаружении путей хаоса». «Но, милорд!» — Мита ощутила, как в горле запершила от обиды. «Но почему он ей не доверяет? Почему он постоянно так агрессивен? Я его чувствую, ощущаю, она крадется как тень!» «Это...» — голос инквизитора давал понять, что теперь он не потерпит никаких возражений. «Это все, что у вас есть, дознаватель?» Или вы выдвинете еще несколько бездоказательных утверждений?» Замерев с раскрытым ртом, Мита закрыла глаза, внезапно увидев перед собой разветвленную тропу и постаравшись внимательно ее рассмотреть. Даже не применяя основных техник пситранса и не раскидывая младших арканов имперских Таро, она знала, что такое «эхо будущего». Оно приходит неожиданно и неотвратимо, но должно быть рассмотрено с максимальным вниманием. Это видение того, что могло бы быть. Они извиваются, как спутанная пряжа, и даже искусные наставники с Схоластия Псайкана предупреждали учеников остерегаться обмана. Тем не менее, видения будущего были яркими, словно полученные в келье медитации. Поэтому Мита рассматривала их со спокойствием опытного псайкера. С одной стороны, она могла вернуться к хозяину, могла льстить ему, угождать его желаниям и держать язык за зубами. Могла бы доверять его власти и справедливости, служа с преданностью, за которую со временем расплатится уважением. Или могла верить сердцу, которое говорило: «Другой путь тяжел, полон неясности, насилия и крови. И полон славы». «Я просила бы», — смиренно начала она, — «просила бы милорда дать благословение на охоту». «Охота?» «Да, милорд, охота на убийцу». Динамик трубки потрескивал дальними разрядами, словно сам удивлялся произнесенным словам псайкера. «Дознаватель», — послышался голос. «Или ваш мозг не выдержал условий подулья, или ваша дерзость даже выше, чем я опасался. Ваш запрос...» Внезапно связь оборвалась, огни тревожно замигали, а мир перевернулся с ног на голову. Потом Мита видела в последующие часы безумия, накрывшего улей после землетрясения. Прерванный разговор с инквизитором не мог ничего изменить и его отказ. В таком густонаселенном мегаполисе, как Улей, каждый подземный толчок может стать началом огромной катастрофы. Но Касписил не был городом с упорядоченной архитектурой. Для него землетрясение не стало смертельным, опоры и веретенообразные башни выстояли, заледеневшие фабрики лишь сделали небольшую паузу в своей непрерывной работе, а подземные кабели только растянулись или закачались. Взгляд старожила мог приметить некоторые изменения, вроде покосившейся башни, раньше гордо устремлявшейся ввысь, или куч мусора на улицах, но в основном стоило пожать плечами и поблагодарить императора, что землетрясение было не слишком разрушительным. Древность этих мест каждый житель Улья в душе ощущал так же остро, как их недолговечность. Это был карточный домик, стеклянная башня, которой нужен всего один камень, чтобы обрушиться. Уровни Касписила вспучились опухолями. Участки, которые уже столетиями скрывались в тени, теперь выгнулись новыми причудливыми башнями и новоявленными горными хребтами. Они сбрасывали с себя вагонеточные линии и пути, вознося их над Каспселом, словно неведомые сорняки. Только в самом эпицентре погибло множество людей. Те жители Улья, которые провалились во внезапно раскрывшиеся трещины взломанных плит и дорог. Столбы пыли взметнулись живыми существами, облепляя прохожих слоями грязи, превращая их в серых зомби. В некоторых местах выпирающие плиты лопались, разрываясь стальными перьями, а из глубины уровней вырывались языки огня, жадно облизывающие металлические конструкции. Смрад сгорающей плоти смешался с криками ужаса, и несколько часов Каспсел напоминал не фабричную зону, а место недавнего боя. Зримым отражением мощи существующего улья стал именно тот факт, что город лишь сделал паузу в работе во время землетрясения. На уровень выше Каспсела или километром дальше в любую сторону никто ни о чем не подозревал, подобно губернатору Загрифу, который расположился в апартаментах на самой вершине улья. Некий аристократ Стиплтауна мог, конечно, обнаружить, что его резиденция на несколько мгновений осталась без энергии, потому как древним маршрутизаторам понадобилось несколько секунд, чтобы перенаправить поток. Или некая фабрика могла зафиксировать внезапное прерывание потока крахмальной пасты. Но такие вещи обычно приписывались призракам улья, воле императора, ну или, в крайнем случае, ужасной неэффективности жизненного уклада в улье. Каспсел вернулся к нормальному ритму через 2 часа. Главным достойным упоминания изменением, происшедшим в нем, стало желание одной женщины точно понять, что именно происходит в подулье. «Вы хотите? Я не ослышался!» «Вы все слышали правильно. Отряд из 20 человек, полная амуниция, оружие и броня». «Понятно». Командующий Арадай откинулся на стуле и, сплетя пальцы рук, иронически поднял бровь. «Может, еще обеспечить поддержку с воздуха?» Мита махнула свободной рукой. Она общалась с гораздо менее приятными людьми, чтобы беспокоиться о сарказме Арадая. «Думаю, отряда мне хватит. Да, и еще транспорт, конечно». Радай преувеличенно серьезно кивнул. «Ну, разумеется!» Кабинет командующего был унылым помещением без окон. Лишь неясный шелест сервиторов доносился из теней за его рабочим столом. Очевидно, Радай большую часть времени проводил в поездках, и здесь постоянно обитали лишь безмозглые писцы. «Умерьте сарказм, командующий. Нравится вам или нет, но мое требование имеет все атрибуты инквизиции, поэтому...» «Да, конечно. И потом, это никакое не требование. Это просьба, девочка, и лучше бы вы ее называли именно так. У меня нет времени на изысканные разговоры». «Зовите ее как хотите. В конце концов, смысл от этого не изменится». Радай из-под лоби оглядел Миту, словно взвешивая ее на внутренних весах. Судя по ауре его мыслей, ни один аспект дознавателя Эшин ему не нравился. «Давайте на миг представим, — произнес он, — что я дам вам желаемое. И в какой из безумных планов вы хотите втянуть моих людей?» «Мы отправимся на охоту за убийцей, командующий». На этот раз настал черед Миты поднять бровь. «Вы помните еще, что именно вы просили помощи в расследовании?» «Я помню. Мне хотелось уберечь своих людей от неприятностей, чтобы не отвлекать персонал от более важных...» «Эге, значит, вы считаете, что инквизиция существует лишь для разгребания мусора?» «Не совсем так». «Вы только что ясно выразились». Мита скрестила руки на груди. «Если бы я была менее снисходительной, то решила бы, что это граничит с ересью». Эшин оставила угрозу, повисшей в воздухе, наблюдая за реакцией Арадая. Командующий понял, что попался. В своих мыслях он яростно проклинал ее стервозность. Где-то в глубине души Мита с ним соглашалась, чувствуя неловкость от того, что ей приходилось давить на честного и прямого человека. Но она успокаивала себя, напоминая о важности миссии. На пути к цели нельзя было заключать соглашение и допускать компромиссы. «Великолепно!» — резко сказала Радай, сжимаясь в кресле. «Берите людей, сколько вам нужно. Но как вы хотите обнаружить этого убийцу? Это для меня загадка!» Мита улыбнулась, поклонившись с искренней благодарностью. «У меня свои способы». «Они вам пригодятся, девочка», — сухо сказал командующий. «Эпицентр землетрясения находился где-то внизу, потому на том уровне будет грязно, грязно и безумно». Предсказанное Арадаем в точности сбылось. Все говорило о том, что подземный взрыв принес не только пепел и огонь, но и невидимый смог безумия. В каждом поселении вокруг Гернитауна, в каждом грязи отстойники и глуши железных дюн сумасшествие потекло из теней, захватывая всех и каждого. Его главными адептами стали пургатисты, зловещие проповедники, закутанные в тряпье, увешанные костями и клыками, награждающие стенающие толпы ударами плеток с крючьями на концах. Они пророчили близкое возвращение императора в крови и дыму, свидетельствуя визгливыми голосами о его неотвратимом гневе. В городе Мита заметила сторонников этого движения на перекрестках и верхних этажах. С искаженными лицами они упоенно бичевали себя, не привлекая особого внимания. В Падуле все было не так. Там благочестие порождало лишь фанатизм. Пургатисты здесь визжали и выли. Смело нападая на взирающую на них толпу, они поджигали костры, на которых горели мутанты и ведьмы, и простирали дрожащие пальцы к месту, где некогда находился Гернитаун. Они взывали к силе императорского возмездия, ведь именно она, по их мнению, очистила от скверны обиталище ледниковых крыс. Проходя мимо беснующихся фанатиков, Эшин вновь и вновь задавала себе вопрос, который просачивался через все ее защиты. Неужели безумие — это цена веры? Душевно больные, но набожные, не были единственными детьми недавнего взрыва. Для многих банд землетрясение означало лишь одно — место ледниковых крыс освободилось. Вакуум власти должен быть обязательно заполнен, поэтому война в Падуле вспыхнула в один миг. Издалека доносился грохот перестрелки, который часто перекрывал шум рушащихся зданий и крики воюющих сторон. Иногда яркие цветы разрывов вырастали рядом с пешеходами, чьи плащи начинали переливаться множеством оттенков, оттеняя виндикторов, проносящихся мимо на трех саламандрах. Затем вспышка гасла, и люди вокруг снова становились серыми незаметными призраками. Мита подумала, что вид из окна открывается самый экзотический. Город словно странный лес, украшенный драгоценными камнями. Виндикторы, конечно, относились к окружающим картинам с меньшей сентиментальностью, лишь сменяясь у открытых дверей машины, потому что иногда приходилось подбирать местных бедолаг, не нашедших никакого укрытия. Мита плохо переносила шум, который мешал ее концентрации, и изо всех сил старалась остаться сосредоточенной. В менее просвещенные времена сыщик мог выйти на след преступника по отпечаткам пальцев или тратить дни, просеивая горы слухов и наблюдений. Для Миты подобная примитивность была просто невероятна. Псионический водоворот эмоций, который представлял собой окружающий мир, был для нее так же ясен, как покрытая шрамами земля, по которой они ехали, или четко видимые колонны, что поддерживали стены. Она искала тень, темную пленку злого влияния или... Да нет, она была уверена, след инфекции. Эта тень вела Эшин как невидимый шнур. Нельзя было понять, точный след убийцы или нет, но его присутствие обозначало места, где он проходил. Эти щупальца были путями тех людей, что он искал. Не имея ключа к личности преступника, Мита отслеживала его запах. Она шла по веренице оставленных эмоций, ощущая его настроение. Он был сердит. Сердит, холоден и преисполнен горечи. «На повороте направо!» — приказала дознаватель пилоту Саламандры, не открывая глаз. Она видела мир в том спектре, где не нужны ни свет, ни цвет. След петлял, словно в веселом танце, и Мита смутно подозревала, что префект уверен. Она каждый раз придумывает направление сама, однако это ее заботило меньше всего. Несмотря на яростные возражения сержанта Варитенса, сначала они осмотрели периметр Гернитауна, вернее, то место, где он находился ранее. Темная область, состоящая из металлического шлака и опаленной земли, стены и потолок здесь теперь не могли похвастаться прямыми линиями, в сознании Псайкера сливались с тьмой, которую она искала, поэтому сначала Мита решила, что убийца погиб в огненном аду. Когда Гернитаун пожирал сам себя, преступник был в самом центре катастрофы. Мита ощутила острое разочарование, подумав о его смерти. Но нет. След вновь появился, черный, как антрацит, уводя из уничтоженной зоны во тьму западных пещер. Потому она повела отряд прочь от столкновений мелких группировок, подальше от главных поселений с остатками цивилизации и вопящими пургатистами. Охота начала доставлять ей странное удовольствие. В скором времени префект понял, что их командир наделен псионическим даром. Мита предположила, что именно этот факт, а не молчаливое присутствие Винта, который сжимал и разжимал свои огромные механические руки на триггере автопушки Саламандры, повысил ее авторитет в команде. В любом случае, теперь бойцы исполняли все, что она приказывала. Правда, виндикторы нервно поглядывали на гиганта и не отдавали салют, как это делали при обращении к префекту, но такие мелочи дознавателя совершенно не волновали. Единственным раздражителем оставалось бормотание сержанта Варитенса, который, сложив руки на груди, настаивал на том, чтобы постоянно находиться рядом. Как будто его взгляд мог сдержать ее, ясное дело, еретические мутации под контролем. Его губы беззвучно шевелились, видимо, подумала Мита, читая молитвы. А сама дознаватель отчаянно боролась с истощением, которое возникает при такой интенсивной медитации. След убийцы вел через сплетение узких переулков, ажурное сине-черное кружево в псайкерском видении Миты. Она давала указания пилоту спокойным голосом, даже не слыша стука редких камней и обломков по броне. Когда машина начала вылезать из завалов, гусеницы нашли себе достаточно точек опоры, после чего в кабине вновь стал слышен только ровный гул моторов Саламандры. Во тьме вырисовывались странные фигуры. Сначала Мита принимала их за гигантские дубы, раскачивающиеся огромными ветвями, на которых горели призрачные огни. Только когда мозг приспособился к перспективе, ее глаза расшифровали увиденное. Огромный трубопровод до сотни метров в диаметре, подпираемый бесчисленными мелкими трубами, образовывал необъятный лабиринт между полом и ячеистым потолком. В некоторых точках переплетений труб сверкали красные огни, в других в воздух били яростные паровые гейзеры. Мита с изумлением поняла, она видит теплообменники, которые доставляли тепло от раскаленной мантии планеты с глубины, которая не подвластна наружным холодам. Обменники качали тепло для всего необъятного улья Эквиксус. Девушка потрясенно разглядывала их некоторое время, даже забыв про преступника, которого жаждала найти. Бормотание Варитенса приобрело отчетливую форму. «Сержант», — сказала она, — «ради любви к императору вы не можете вести себя тише?» Он сверкнул забралом шлема, зажатым в напряженных пальцах, и проворчал. Настали плохие времена, когда воины не хотят думать о спасении души. «Вы хотите помолиться?» — нахмурился Шин. «У нас 20 мужчин с огромными пушками. Они все вокруг вас, сержант. Чего вы испугались?» Грубое лицо сержанта, покрытое седой щетиной, скривилось в подобии улыбки. Даже под гнетом страха он не мог отказаться от сладкой перспективы указать на ее невежество. «Здесь стальной лес, девочка!» Кивнул он на джунгли перепутанных труб и сигнальных огней. «Вы говорили, у этих мест нет названий». «А если они вдруг есть, таких мест лучше избегать». Ваританс повернулся к смотровой щели, вглядываясь во тьму. «Здесь обитает семья теней, а они очень не любят незваных гостей».